Эра кризиса. Годы 5-7. Программа «Лестница». Погиб Михаил Вадимов. Он ехал по мосту Александра Гамильтона через реку Гарлем по шоссе И-95. Его машина проломила ограждение и упала в воду. Достать ее удалось только спустя сутки. Вскрытие показало, что Вадимов страдал лейкемией. Авария произошла из-за кровоизлияния в сетчатку. Чен Синь искренне оплакивал Вадимова. Он заботился о ней, словно старший брат, и помогал привыкнуть к жизни в чужой стране. Больше всего ей не хватало его великодушия. Несмотря на то, что Чен Синь привлекала внимание своим интеллектом и во многом затмевала Вадимова, считаясь при этом всего лишь его помощником, он никогда ей не завидовал, а наоборот, поощрял демонстрировать свои таланты более открыто и для более широких кругов публики. Гибель Вадимова разделила АСР на два лагеря. Большинство технических сотрудников, таких как Чен Синь, сожалели о смерти своего руководителя. Но разведчики-профессионалы прежде всего сокрушались, что тело Вадимова не успели своевременно извлечь, и его мозг пропал без пользы. Постепенно у Чен Синь зародились подозрения. Больно уж много совпадений в этой истории. Сперва ее даже передернуло от такой мысли. Слишком страшно и слишком подло все выглядело. Она проконсультировалась у специалистов и узнала, что лейкемию можно вызвать искусственно. Для этого достаточно поместить источник радиации недалеко от жертвы. Но подобрать дозу облучения не так-то просто. При слишком низкой человек не успеет заболеть в нужное время, при передозировке умрет от лучевой болезни, а мозг получит необратимые повреждения. Вадимов, судя по стадии заболевания, страдал лейкемией уже давно. Следовательно, заговор против него должен был начаться приблизительно в то же время, когда СОП настаивал на принятии законов об эвтаназии по всему миру. Если Вадимова и в самом деле убили, то это сделал очень опытный киллер. Чен Синь тайком проверила кабинет Вадимова и его квартиру счетчиком Гейгера, но ничего подозрительного не обнаружила. Под подушкой она нашла семейную фотографию, жена Вадимова, балерина, на 11 лет моложе мужа, и его дочка. Чен Синь утерла слезы с глаз. Как-то Вадимов обмолвился, что из суеверия не держит фотографии семьи на столе или тумбочке. Ему казалось, что это навлечет на родных беду. Он прятал снимки и доставал только, когда хотел на них посмотреть. Каждый раз, думая о Вадимове, Чен Синь вспоминал Юнь Тяньмина. Тот жил вместе с 6 другими кандидатами на секретной базе недалеко от штаб-квартиры АСР. Там они проходили тестирование, по результатам которого из всей группы выберут одного. После недавней встречи с Тяньмином в Китае на сердце у Чен Синь становилось тяжелее и тяжелее, а потом и вовсе навалилась депрессия. Она вспомнила их самую первую встречу. В колледже начался первый семестр. Студенты по очереди вставали и представлялись. Тяньмин сидел один, в углу. Чен Синь сразу же поняла, насколько он уязвим и одинок. Ей раньше попадались подобные одинокие и всеми забытые парни, но никто из них не вызывал в ней такого чувства, как этот. Ей казалось, будто она видит все тайны в глубине его души. Чен Синь нравились уверенные в себе, оптимистично настроенные ребята. От них словно исходил теплый солнечный свет, которым они согревали себя и своих девушек. Тяньмин был полной их противоположностью, но ей хотелось заботиться о нем. Когда они беседовали, Чен Синь вела себя осторожно, опасаясь случайно причинить ему боль. Ни с кем другим она не была так деликатна. Когда ее подруга приехала в Нью-Йорк, и речь зашла о Тяньмине, случилось неожиданное. Несмотря на то, что Чен Синь задвинул его образ в далекий уголок своей памяти, как только она вспомнила о Тяньмине, он отчетливо предстал перед ее глазами. Однажды ночью Чен Синь приснился очередной кошмар. Она опять летела над своей звездой, но розовые океаны водорослей почернели. Потом звезда провалилась внутрь себя и стала черной дырой. Вокруг нее кружил крохотный огонек, навсегда попавший в плен гравитации. Это был замороженный мозг. Чен Синь проснулась и увидела на занавесках свет фонарей Нью-Йорка. Она поняла, что натворила. С одной стороны, Чен Синь всего лишь передала Тянь Мину предложение АСР участвовать в программе. Он мог и отказаться. Чен Синь рекомендовала его потому, что хотела защитить Землю и все человечество, а его дни и так сочтены. Появись она в госпитале секундой позже, Тянь Мин был бы уже мертв. Она, можно сказать, спасла его. Чен Синь не совершила ничего постыдного, ничего такого, о чем стоило бы сожалеть. Но она понимала, что именно так продают мать в бордель. Чен Синь задумалась о гибернации. Технологию усовершенствовали до того, что некоторые пациенты, в основном неизлечимо больные, надеющиеся на исцеление в будущем, уже легли в долгосрочный холодный сон. Тянь Мин мог воспользоваться таким шансом. Вряд ли он владел достаточной суммой, учитывая его невысокий социальный статус, но Чен Синь помогла бы, а вместо этого она отняла у него последний шанс. На следующий день Чен Синь пошла к Уэйду. Как обычно, тот сидел за столом и разглядывал свою дымящуюся сигару. Она редко заставала его занятым обычными делами администратора. Говорящим по телефону, читающим документы, ходящим на заседания. Она даже не понимала, когда Уэйд всем этим занимается, если занимается вообще. Он всегда сидел за столом и размышлял. Напряженно размышлял. Чен Синь объяснила, что, по ее мнению, кандидат номер 5 не годится. Она хочет отозвать свою рекомендацию и просит впредь не рассматривать этого человека. «Почему? По результатам тестирования он самый подходящий». Слова Уэйда ошеломили Чен Синь. У нее упало сердце. В одном из предварительных испытаний кандидата подвергали анестезии. Он не чувствовал тела, но оставался в сознании. Предполагалось, что лишенный тела мозг будет испытывать подобные ощущения. Затем психологи оценивали, как хорошо кандидат приспособится к жизни среди инопланетян. Разумеется, разработчики теста не знали, какими окажутся условия на трисолерианском корабле, и придумывали их сами. Это было весьма суровое испытание. «Но он даже не учился в магистратуре», — возразила Чен Синь. «У тебя, конечно, дипломов побольше», — заметил Уэйд. «Но если бы мы отправили твой мозг, то, вне всякого сомнения, он оказался бы одним из худших». «Но он же отшельник. Другого такого нелюдима я в жизни не встречала. Он не сможет приспособиться». «В этом и заключается главное достоинство кандидата номер 5. Ты говоришь о человеческом обществе. Те, кто чувствует себя среди людей, как рыба в воде, зависят от общества. Оторви такого от человечества, помести в чуждое окружение, и он свихнется. Отличный пример, ты сама». Чен Синь была вынуждена признать, что Уэйд прав. Она, скорее всего, заработала бы нервный срыв уже при тестировании. Она точно знала, что не сможет уговорить шефа АСР отказаться от кандидата для лестницы. Но Чен Синь не думала отступать. Она собралась с духом. Она скажет все, что требуется для спасения Тяньмина. «За всю жизнь он ни к чему не стремился. У него нет чувства ответственности перед человечеством. Он не знает, что такое любовь», — произнесла Чен Синь и тотчас же усомнилась в своих словах. «Кое-что на земле он все-таки ценит». Уэйд не отрывал взгляда от сигары, но Чен Синь чувствовала, что его внимание понемногу переходит на нее, неся в себе жар огня. К ее облегчению Уэйд заговорил о другом. «У кандидата номер 5 есть еще одно достоинство. Его изобретательность вполне компенсирует недостаток знаний. Ты знала, что один из твоих сокурсников воспользовался его идеей и стал миллиардером?» Чен Синь в самом деле читала об этом в досье Тяньмина. Значит, с одним настоящим богачом она все-таки знакома. Но она ни секунды не верила, что звезду ей подарил Ху Вэнь. Это просто смешно. Если бы она ему нравилась, он купил бы ей дорогой автомобиль или бриллиантовое ожерелье, а не звезду. А я-то волновался, что никто из кандидатов даже близко не годится. Уж и не знал, что делать. Но ты убедила меня в достоинствах кандидата номер 5. Благодарю. Уэйд наконец поднял глаза на Чен Синь. На его лице расцвела холодная хищная улыбка. Как всегда, он наслаждался ее отчаянием и болью.